Теперь уже ничего не поделаешь. Я предупреждал его, но он только смеялся. Он считал, что у него есть хорошие покровители и друзья, которые в случае чего всегда придут на помощь. Но никто не помог. Думаю, что эти друзья и прикончили его. Я молюсь, чтобы теперь ничто не тревожило его душу. Ты говорил, что Анжела и Том были очень близки. Что ты имел в виду? Не понял, мистер Уоллес. Она боготворила его. Когда он играл на пианино, Анжела всегда сидела неподалеку и слушала брата. Когда мистер Том ушел из дома, мисс Анжела очень переменилась. Она стала прямо-таки дикой. Он печально покачал головой и сделал большой глоток из стакана. Только моя жена могла с ней справиться. Послушай, у меня складывается такое мнение, что как только Том ушел из дому, Анжела взвалила всю вину на отца. Может быть, она даже решила, что если отец умрет, Том снова вернется. Ты согласен, Джон? Негр заерзал на стуле. Не знаю, мистер Уоллес. Откуда я могу знать, что было в голове у мисс Анжелы? Мне кажется, Анжела нарочно устроила ссору с отцом, страшную ссору, которая потребовала от него огромного нервного напряжения, и сердце его не выдержало. Произошел сердечный приступ, во время которого она толкнула его так, что он упал и ударился головой об угол стола. Джон сидел неподвижно и молча глядел в пространство. «Ты слышишь меня, Джон? Я думаю, мисс Анжела нарочно убила отца, чтобы ее обожаемый брат мог вернуться домой. Кто-то видел это и стал шантажировать через Хэнка, твоего сына». Джон тяжело вздохнул и посмотрел на меня из-под бровей. «Вы ошибаетесь, мистер Уоллес, поверьте». Это было не так. Ссора действительно была, но мисс Анжела вышла еще до того, как у мистера Торренса начался приступ. Только я видел, что случилось. Я слышал, как они бранились, и когда ссора кончилась, я зашел в комнату и увидел, как мистер Торренс пытается взять таблетку со стола. Ну и что было дальше? Он начал падать и ударился головой. Я к нему даже не подошел, а наоборот вышел из комнаты, не дав ему выпить таблетку. Когда я вернулся, он был уже мертв. Так что это я убил мистера Торренса. Я долго смотрел на старого слугу. «Ты понимаешь, что говоришь, Джон? Ты убил мистера Торренса?» «Да, сэр. Я убил его, потому что очень хотел его смерти. Но почему?» «Чтобы вы поняли, я должен рассказать все с самого начала. Но это может занять много времени. Рассказывай, Джон». После долгой паузы Джон Сэнди начал свой рассказ. «Я служу у Торренса вот уже более 30 лет. Когда они поженились, я все время старался угодить им, и мистер Торренс ценил меня. Все беды начались, когда подрос Хэнк. Он никогда ничем не хотел заниматься. Я попросил мистера Торренса разрешить Хэнку ухаживать за садом. Он согласился и даже стал платить мальчику за работу. Сначала Хэнк увлекся, и у него все хорошо получалось. А потом мисс Анжела начала с ним заигрывать. Клянусь, он никогда не посмел бы первым. Ей было 13, а Хэнку 19 лет. Их отношения становились серьезными, и когда господа заметили это, они прогнали моего сына. С тех пор у него начались неприятности с полицией. Он даже 6 месяцев сидел в тюрьме. Джон сделал глоток виски и надолго замолчал. Я не торопил его. Наконец он встрепенулся, как после сна, и продолжал. Мы с женой стали ссориться из-за мальчика. Мне было тяжело переносить все это, и я начал пить. Как-то мистер Торренс позвал меня к себе в кабинет и сказал, что раз я так долго служу им по совести, Он оставит мне в завещании $5000. Для вас, мистер Уоллес, это, наверное, небольшая сумма, а для меня целое состояние. Время шло, у Хэнка появлялись все новые неприятности, с горя я пил все больше и больше. Как-то мистер Торин застал меня за бутылкой и сразу же уволил, предупредив, что лишает наследства. Для меня это был страшный удар. Но я же говорил вам, мистер Торинс был очень крут на расправу. Я должен был покинуть этот роскошный дом. Потом ко мне зашел как-то Хэнк и сказал, что если бы у него были $5000, он смог бы открыть клуб. Он просил меня помочь. Но у меня не было таких денег. Тогда он пригрозил, что ограбит банк. Я понимал, что это грозит тюрьмой, и просил его подождать. И тогда я подумал, что если бы мистер Торинс умер, я мог бы жить и работать в этом доме и дать Хэнку деньги, которые ему были так нужны. Так что ссора мисс Анджелы с отцом была мне на руку. У меня было такое чувство, что это судьба. Я сохранил работу и получил деньги по завещанию. Вот так было с мистером Торинсом. Не помогли Хэнку эти проклятые деньги, его больше нет в живых, и мое единственное желание — умереть. Я встал. Больше меня здесь ничего не удерживало. Глядя на этого несчастного больного старика, который пустым взглядом уставился на бутылку с виски, я понял, что его желание скоро исполнится. Я попрощался и, не дождавшись ответа, вышел. Усевшись в машину, я некоторое время не включал зажигание, а думал о судьбе Джона Сэнди. Чего только не сделает для своего ребенка любящее родительское сердце. Для кого-то бандит, подонок, а для отца и матери самый дорогой человек. Я уже собрался ехать к Биллу. Мне хотелось узнать, не произошло ли еще чего-нибудь в коттедже. Но в тот момент, когда я уже собирался включить зажигание, раздался пронзительный звук сирены, и мимо меня в сторону коттеджа пронеслась машина неотложки.